Глава 36. Морли Дотс наполовину человек, наполовину темный эльф. Но впечатление такое, что от эльфа в нем гораздо больше, а человеческой половины он стесняется. Не могу сказать, что я его за это виню. Он невысок, худощав и настолько смазлив, что его следовало бы посадить в тюрьму и потерять ключ от камеры, чтобы все остальные могли вздохнуть спокойно. Я знаю Морли с незапамятных времен. Когда-то мы были закадычными друзьями, но порой он выкидывал форт или вроде того, когда подарил мне говорящего попугая, одержимого безумным демоном, страдающего словесным поносом. «Мистер Дотс», — произнес Дин, впуская Морли в комнату покойника. «Йоксель-моксель», — сказал я. Давненько мне хотелось встретить его такими словами, да все не представлялось возможности. «Ты что, открыл ателье мод?» — поразился я. К Морли, точнее всего, подошло бы словечко «расфуфыренный». Черная треуголка с серебряным кантом, яркий красно-черный, расшитый серебром жилет поверх ослепительно-белой рубашки с жабо и пышными манжетами, щегольские кремовые брюки, башмаки с большими серебряными пряжками, начищенные так, что хотелось зажмуриться. Облик Дотса дополняли изящная трость и пробивающиеся над верхней губой черные усики. «Да народ с холма сдохнет от зависти, когда ты там появишься!» Морли стянул с руки белую шелковую перчатку, вынул из кармана крохотный флакончик, поднес к носу и сделал вдох. Потом настороженно оглядел Кэт, словно прикидывая, что нас с ней связывает. «Надо отдать ему должное, женщину меня он никогда не отбивал». «Выпендривается стервец», — заметил я, обращаясь к покойнику. «Человек?» «Хозяин своей судьбы». Если бы в комнате были окна, их переплеты задрожали бы от смеха Локхера. Морли не снизошел до ответа. Естественно, мы, обитатели городского дна, не могли оценить его нынешнее положение. «Как меня просили», — сообщил он, поигрывая флаконом, точно заправский денди. «Я проверил указанное место и запачкал весьма ценную... От много не скрыться». На сей раз голос прозвучал куда явственнее, Нок был близко. И услышали его не только мы с покойником. Морли побледнел. «Это не Локхер», — объяснил я. «Это жалкий свинцовый божок, основная обязанность которого — гоняться за смертными. В настоящий момент он охотится за мной». Кэт тоже услышала Нога и заерзала на стуле. «Гаррет, мне надо уходить. Если Нок застанет меня здесь...» «Дин, проводи юную даму в переднюю. Мисс Кэт, прежде чем вы уйдете, я хотел бы переговорить с вами наедине. А пока мне необходимо посоветоваться с этими джентльменами». «Где я тебя найду?» — спросил я Кэт, притворившись, будто поверил, что покойник и впрямь намерен ее отпустить. «Я сама вас найду». «Не сомневаюсь. Счастливого пути!» «Смотри, не балуйся!» Она бросила на меня загадочный взгляд и следом за Дином вышла из комнаты. 14-й остался с нами. А это кое-что дозначило, разумеется, для тех, кто понимает. Нок умолк, но чувствовалось, что он где-то поблизости и отнюдь не в радостном настроении. Его дружки наверняка крутились рядом, их настроение вряд ли было лучше. «Боюсь, скоро к нам пожалуют гости». «Гаррет! Ты опять вляпался, черти во что!» — справился Морли и окинул Херувима таким взглядом, словно ждал, что тот вдруг оживет и всадит стрелу точнехонько в его черное сердце. «Я? Черти во что? Да никогда в жизни!» Я вкратце изложил ему свою историю и закончил следующей фразой. «Видишь сам, я тут ни при чем». «Как обычно. Должно быть, это какой-то другой клоун по имени Гаррет помчался за очередной юбкой по Макунада. Кто бы говорил, сам еще ни одной юбки не пропустил». «Да как сказать? Ты прав, но не совсем. Если помнишь, я успешно сопротивлялся сразу нескольким племянницам твоего слуги». «Это были не женщины, а племянницы Дина». «Мне вспомнились девушки-совы». Я хмыкнул. «Было бы здорово презентовать их Морли в отместку за попугая. А что, тоже ведь птицы? Так просто он бы от них не отделался». Прими мои соболезнования, Гаррет. К сожалению, я больше ничем помочь не могу», — пожал плечами Дотс. «К тому же я пришел не для того, чтобы выслушивать оскорбления». Он ткнул пальцем в сторону покойника. «Вон тот тип попросил меня кое-что разведать. Я пришел сообщить о том, что узнал». «Тот факт, что ты пришел лично, заставляет меня предположить, что клад находится именно там, где он должен был быть, по словам Магадер». «С тобой все ясно, Морли». Когда речь заходит о деньгах, Морли перестает доверять кому бы то ни было. «Похоже, я стал законченным циником. Мне захотелось спросить, почему он не перепрятал сокровища и не сказал, что в том месте ничего нет. Интересно, почему покойник отправил искать клад именно Морли? Я бы обратился к Плеймиту. Да, у Морли с этикой получше, чем у Торнады, однако они друг друга стоят. Впрочем, зря я его подозреваю. Он способен разыграть меня, как делал уже не раз, подарить мне пупку дурака, но и только. Обкрадывать Гаррета он не будет». «Замечательно. Можно допустить, что на сей раз мы, по милости Гаррета, в накладе не останемся. Ты не откажешься за определенный процент извлечь сокровища из земли?» «Эй! Гаррет, тебе будет не до этого». Я вновь уловил обрывок любимой фразы Нога. Голос удалялся. «Но скоро мерзавец наверняка вернется». В дверном проеме возник Дин. «Мистер Гаррет, приехал Слим. Привез свежее пиво и готов забрать пустые бочонки». «Хорошо. Подумать только. Я еще даже не приложился к тому бочонку, который мы приобрели сегодня. Собачья жизнь». «У меня есть идея!» — воскликнул я. «Впусти-ка его!»